тебя одну, люблю тебя такую. Знаю точно я, что не найду другую. Уже полгода вместе, мы столько раз ругались. Все было против нас, но мы не расстались. Я четко помню встречу, холодный зимний вечер. Как долго мы гуляли, друг друга целовали. Ходили вместе в парке, держась рука за руку. И понимаю я, что мы нужны друг другу. Взгляд довольно нежный, и смех одна лишь радость. Пойми меня, родна, ты для меня не малость. Взгляд довольно нежный, и смех одна лишь радость. Пойми меня, родна, ты для меня не малость. Была, конечно, радость, были слезы и крада. Но понимаю я, что он уже не рядом. И тут пошли обиды, крики, ревность. Ведь не ценила я его внимание, нежность. Все не могла поверить, что он ушел куда-то. И не могла смириться, что нет пути обратно. И вот настал тот день, в котором он признался, что больше ни в кого так сильно не влюблялся. Раскатилась вдруг, с меня упала тяжесть, и мне вернулось все. Желание оправдалось, надежда и любовь, доверие и ласка, молчание на губах, глаза сплошная сказка. Надежда и любовь, доверие и ласка, молчание на губах, глаза сплошная сказка.